— заверил Денис. — Да уж, папа, роковой ты персонаж, ничего не скажешь. Или норовестренно. А можно вас спросить, почему вы кидаетесь ботвой через наш забор? Та опустила глаза. — Это знак? — Какой еще знак? — не понял он. — Ну что, я приехала. Тани нет дома, чтобы Жорик мог ко мне прийти. И побегу ж я к нему через охрану. — По-моему, теперь твоя очередь рассказывает, сынок, — намекнул Георгий Борисович. А Денис как мог все объяснил. Про пари умолчал, наплел, что увидел Таню в аэропорту, и она ему сразу очень понравилась. Но поскольку он устал от того, что девушек интересуют только его деньги, а не он сам, решил до поры до времени скрыть, кто он такой, и посмотреть, как будут развиваться события дальше. Глава 20. Взрослая понарошку. 1967-2007 годы. На вопрос, как вас зовут, бывшая жена Олега всегда отвечала Оля. Не Ольга и не Ольга Александровна, а просто Оля. Не солидно, конечно, и не серьезно как-то, но что было делать? Но не чувствовала себя она Александровной, и даже Ольгой не чувствовала. При этом Оля Игнатенко в девичестве Большакова не имела отношения к той породе, по которой меткая пословица говорит «маленькая собачка до старости щенок». И женщиной-подростком, невысокой, с узким тазом, плоской грудью и мальчишеской стрижкой она тоже не была. Рост 1,65 м, бюст третьего размера, к тому же за последние несколько лет она прибавила несколько килограммов, какой уж тут узкий таз. Но, несмотря на годы и килограммы, ей никак не давался переход из одной возрастной категории в другую. Одна из ее институтских приятельниц, Ритуля Комарова, сказала, что как-то ощутила себя Маргаритой Сергеевной, когда вышла замуж. Тогда до этого памятного события ее называли по имени и отчеству или на «вы», и это казалось ужасно забавным, и не верила, что человек может произносить все это всерьез. Но замужняя дама — это совершенно другое дело. Правда, Ритин муж через 2 года ушел, а отчество Сергеевна осталось вместе с фамилией бывшего супруга. Другая знакомая Юля признала, что почувствовал себя Михайловной после того, как ее повысили в должности и сделали завканцелярии. Когда ты начальник, сам Бог велел, чтобы подчиненные обращались к тебе по имени-отчеству. Однако Оля Игнатенко пока никакой перемены в себе не ощущала. И когда приходилось представляться, по полной форме чувствовал себя неуютно. Ей было уже почти 40, оказалось, что нет еще и 25, может, даже 15. Оля была поздним ребенком. К моменту ее появления на свет родители уж смирились с тем, что у них не будет детей, и не пытались их завести. Возраст же солидный, за 30, может, попросту не успеть вырастить свое чадо. Здоровье ухудшается, да и силы уж не те. Однако у судьбы, как известно, свои планы. Внезапно наступившая беременность оказалась, мягко говоря, неожиданной, но, несмотря на это, вопрос об аборте даже и не поднимался. Такие уж были представления у Ирины Александровны Большаковых: ребенок всегда счастье. Но они даже не могли предположить, каким счастьем станет для них эта крошечная долгожданная девочка. Олю с самого младенчества баловали и обожали абсолютно все. Родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, двоюродные братья и сестры. Ей уделялось такое количество внимания, которое, должно быть, не всегда получает единственный наследник в королевской семье. Наверное, она могла бы вырасти невероятно избалованной и уверенной в себе женщиной, но этого не произошло. Вернее, произошло иначе. Оля просто не выросла. Шли годы, и она оставалась все той же маленькой девочкой, какой была в родительском доме. Послушной, милой, инфантильной, совершенно не приспособленной к жизни. С малых лет Оля ничего не делала сама. Лет до 6 она не умела завязывать шнурки и застегивать пуговицы. Она не желала есть сама, потому что привыкла, что ее кормят с ложечки. Не засыпала одна, только с кем-нибудь из взрослых, и только по чтению любимой книжки. Оля не умела играть. Ей сразу становилось скучно, неинтересно, и, забросив дорогущую куклу, она отправлялась на поиски бабушки, с которой можно было порисовать, полепить, попеть песни и заняться чем-нибудь еще более интересным. Справедливости ради надо сказать, что Олюшка никогда не тянула одеяло на себя.